Если с самого начала дело идет со скрипом, это говорит о том, что вы ломитесь в запертую дверь. Стоит поискать другой путь. Например, когда при первом знакомстве с лицом противоположного пола возникают какие-то нелады, можете быть уверены, что с большой долей вероятности из дальнейших отношений ничего путного не выйдет. Во-вторых, когда настала пора действовать, необходимо включить осознанность и внимательно отслеживать знаки-подсказки. Вы обнаружите множество таких подсказок, если будете держать глаза и уши открытыми, а не цепляться мертвой хваткой за свой сценарий. Если вам кто-то что-то советует, не отмахивайтесь, а примите к сведению. Если предлагают помощь или проявляют инициативу, не отказывайтесь. На пути всегда встречаются либо препятствия, либо распахнутые двери. Двигайтесь по траектории наименьшего сопротивления. Таким образом, акцент перемещается с контроля над сценарием на его динамическую корректировку. Попробуйте, и вы буквально ощутите, куда вас толкает течение вариантов. Отдавшись этому течению, вы придете к цели самым оптимальным способом. Особое внимание следует обращать на состояние душевного комфорта. Душа не часто осознает, чего она хочет, но абсолютно точно знает, чего не хочет, и всегда тонко чувствует приближение неприятностей. Если вам необходимо сделать шаг, но внутри все этому противится, не делайте. «Вот, ты меня ругаешь, а я такая хорошая!»